Мира выдернул из земли стебель копима. «Нет», — сказал Мандачёва, вынимая стебель из его рук. «Корень не годится, не пойдет. Если ты съешь корень, это тебе не поможет». Он выкинул сорванный Мира стебель куда-то в сторону и сам сорвал правильный копим, примерно в 10 сантиметрах от земли. Потом свернул в комок и протянул Мира. Мира немедленно начал жевать. Мандачёва ущипнул его. «Не беспокойся обо мне», — остановил его Мира. «Иди, отыщи Кванду. Ее могут арестовать в любую минуту. Давай, не жди». Мандачёва оглянулся на остальных и, видимо, получив сигнал одобрения, побежал, подпрыгивая вдоль ограды по направлению к склонам Вилла Альтрас, где жила Кванда. Мира сживал еще один стебель, ущипнул себя. Как и говорили свинцы, боль не исчезла, но стала безразлична ему. Сейчас его заботило только одно. Он нашел выход, способ остаться на Лузитании и, возможно, не расставаться с Квандой. Забудь правила, законы, все законы. Как только он покинет город и вступит в лес, люди потеряют над ним власть. Он окончательно превратится в ренегата. А клеймо на нем уже поставили. Они с Квандой оставят за спиной все эти безумные правила поведения и смогут жить, как сочтут нужным, и вырастет семью, новых людей с новыми ценностями, полученными от свинцев, от жизни в лесу. Да уж, свободные люди, первые на 100 мирах, и Конгресс будет бессилен помешать им. Мира подбежал к ограде и схватил ее обеими руками. Боль была не слабее, чем прежде, но он даже не заметил и начал взбираться наверх. Но с каждым движением боль росла, пока, наконец, он не почувствовал ее, не ощутил всю ее силу, не осознал, что для человека копим не анестетик, но к тому времени он был уже наверху. Боль сводила его с ума, он не мог больше думать. Инерция перенесла тело через край, и когда Мира балансировал там, голова прошла через поле ограды, и вся та боль, что заполняла тело, ударила в мозг, зажгла его. Малыши в ужасе смотрели, как их друг висит на ограде, голова и туловище с одной стороны, ноги с другой. Они звали его, тянулись к нему, пытались тащить вниз, но они-то не жевали копим и не могли дотронуться до ограды. На их вопли примчался Мандачёва. Болеутоляющего в его крови осталось достаточно, чтобы он смог взлететь на ограду и перекинуть через нее тяжелое тело человека. Мира рухнул на землю со страшным грохотом. Его рука все еще касалась ограды. Свинцы оттащили его в сторону. Лицо Мира застыло в гримасе агонии. «Быстро!» — крикнул листоед. «Прежде чем он умрет, мы должны посадить его!» «Нет!» — ответил человек и оттолкнул листоеда от неподвижного тела Мира. «Мы же не знаем, умирает он или нет. Боль — это всего лишь иллюзия. Он не ранен. Боль должна пройти». «Она не проходит», — сказал стрела. «Посмотрите на него». Руки Мира сжались в кулаки, ноги подогнулись. Все тело выгнулось назад. Он набирал воздух короткими резкими глотками, и свинцы прямо чувствовали, как его тело свело болью. «Прежде чем он умрет, — повторил листоед, — мы должны высвободить его корни. Разыщи Кванду, — скомандовал человек, посмотрев на Мандачёву. Немедленно. Скажи ей, что Мира умирает. Ворота запечатаны. Мира с нашей стороны, и он умирает». Мандачёва ринулся к городу. Секретарь снова распахнул дверь. Мандачёва ринулся к городу. Секретарь снова распахнул дверь, но Эндер не позволил себе по-настоящему расслабиться, прежде чем сам не увидел Навинью. Когда он посылал за ней Эллу, то был уверен, что она придет. Но время шло, и он уже начал сомневаться. Нет, все это пустые страхи. Навинья именно та, кого он увидел в ней. Эндер обратил внимание на растрепанные ветром распущенные волосы и впервые с тех пор, как прилетел на Лузитанию, смог увидеть лицо той девочки, чья боль позвала его сюда меньше 2 недель, больше 20 лет назад. Она выглядела настороженной и обеспокоенной, но Эндер знал, что тревога эта вызвана стечением обстоятельств, необходимостью появиться в кабинете епископа сразу после того, как весь город узнал о ее грехопадении. Если Элла рассказала ей об опасности, грозящей мира, то ко всему этому добавился еще страх за сына. Но это пройдет, пройдет. Эндер видел по ее лицу, по свободе движений, по твердости взгляда, что, положив конец давнему обману, действительно помог ей, как и рассчитывал, как и надеялся. «Я пришел сюда не для того, чтобы вредить тебе, Навинья, и рад, что моя речь принесла тебе не только стыд». Около минуты Навинья стояла и молча смотрела на епископа, невызывающе, вежливо и с достоинством. И он ответил ей тем же, спокойно предложив садиться. Дом Кристана начал подниматься из своего кресла. Навинья покачала головой, улыбнулась и опустилась на табурет у стены, рядом с Эндером. Элла подошла и встала рядом с матерью, сбоку и сзади, так, чтобы стоять отчасти за спиной Эндера. «Как дочь между отцом и матерью», — подумал Эндер и тут же выбросил эту мысль из головы. «Нет времени. Сейчас нужно решать проблему поважнее». «Я вижу», — сказал епископ, — «что вы надумали сделать наше собрание предельно интересным и волнующим». «Об этом позаботился Конгресс», — отозвалась Дона Кристан. «Ваш сын обвиняется», — начал епископ, — «в преступлениях?» «Я знаю, в чем он обвиняется», — ответила Навинья. «Я ни о чем не подозревала до сегодняшнего дня, мне рассказала Элла. Но я даже не удивлена. Моя дочь Элонора тоже неоднократно нарушала законы цеха, отказываясь выполнять прямые приказы своего наставника. У обоих ребят совесть стоит на первом месте, а законы и правила на втором. Это недостаток, если ваша цель только поддержание порядка, но если вы стремитесь учиться и расти, это большое достоинство». «Мы не собираемся судить вашего сына», — сказал дом Кристана. «Я попросил вас всех прийти сюда», — вмешался Эндер, «потому что нужно принять решение. Нужно выбирать, будем мы подчиняться Звездному Конгрессу или нет». «У нас нет выбора», — ответил епископ Перегрина. «Вариантов много», — покачал головой Эндер, «и множество причин для того или иного решения. Между прочим, один раз вы уже сделали такой выбор, когда обнаружили, что ваши файлы могут погибнуть, то решили спасти их, доверив чужаку. Вы не ошиблись, я верну ваши записи, как только вы меня об этом попросите, не читая». «Спасибо», — улыбнулась Дона Кристан, «но мы сделали это до того, как узнали, насколько серьезно обвинение». «Они собирались вывести нас», — сказал дом Кристана. «Они управляют всем», — мрачно фыркнул епископ. «Я-то все ему уже говорила», — кивнул мэр. «Они не управляют всем, они управляют только вами, пан Зиблю. И то исключительно потому, что вы подчиняетесь». «Мы не можем взорвать Анзибль», — возмутился епископ. «Это наша единственная связь с Ватиканом». «Я не предлагаю вам взрывать Анзибль. Я только хочу рассказать вам, что могу сделать. И говоря об этом, доверяюсь вам, как вы доверились мне. Потому что если вы проболтаетесь, это, возможно, будет стоить жизни мне и еще одному человеку, которого я очень люблю». Он обвел присутствующих взглядом, и все кивнули, соглашаясь.